Я и понятия не имел, до чего ты докатился, и как тебя угораздило, совсем ничего не откладывал. — Ах, папа, ну, пожалуйста, — сказал Вильгельм, чуть не заламывая руки. — Мне очень жаль, — сказал доктор. — Поверь, но я взял себе такое правило. Я долго над ним размышлял, и правило, по-моему, хорошее. Я не стану от него отступать. Ты вел себя неблагоразумно. Что случилось? — Все. Просто все. Спроси лучше, чего не случилось. У меня кое-что было, но я все прошляпил. Пустился в игру, проиграл. Это все Тамкин. Я же предупреждал тебя, Уилки, чтобы ты с ним не очень. А ты, боюсь, что... Да, папа, да, я ему доверился. Доктор Адлер предоставил свою руку массажисту, и тот ее умощал оливковым маслом. Доверился. И погорел? Да, боюсь, вроде того. Вильгельм глянул на массажиста, но тот был поглощен своим занятием. Наверное, не имел привычки прислушиваться к разговорам. Видимо, да. В общем, да. Надо было тебя послушаться. Ладно. Уж не буду тебе напоминать, сколько раз я тебя предупреждал. Это, наверное, очень тяжко. Да, папа. Не знаю, сколько раз тебе надо обжечься, чтобы ты что-то зарубил себе на носу. Все те же ошибки, вечно одно и то же. Совершенно с тобой согласен, — сказал Вильгельм с отчаянным лицом. Как ты прав, папа. Те же ошибки. А я все обжигаюсь и обжигаюсь. Я не понимаю. Я просто глуп. Папа, я дышать не могу. Грудь теснит, я задыхаюсь, не продохнуть. Он смотрел на наготу своего отца. Вдруг до него дошло, что доктор Адлер с трудом сдерживается, что вот-вот он взорвется. Вильгельм поник лицом и сказал: никому не нравится невезение, а, папа? Так, теперь. Это, оказывается, невезение. Только что это была глупость. Да, глупость, в общем, и то, и другое. Я действительно никак не могу ничему научиться, но я не желаю вдаваться в эти твои подробности, — сказал его отец. И я хочу, чтобы ты, наконец, усвоил. Я слишком стар, чтобы взваливать на себя новую тяжесть, просто слишком стар. И если кому-то уж так хочется дожидаться помощи, пусть подождет. Пора бы уж перестать дожидаться. Дело не только в деньгах. Есть и другое, что отец может дать сыну. Он поднял серые глаза. Ноздри у него раздулись. И это выражение мучительной мольбы окончательно взбесило доктора. Он сказал с предостережением: «Смотри, Уилки, ты злоупотребляешь моим терпением». Вот уж чего не хотел. Но одно твое слово, просто слово, так много бы сделало. Я никогда не одолевал тебя просьбами, но ты... Недобрый человек, папа, ты не даешь и той малости, о которой я прошу. Он понял, что отец в полной ярости. Доктор Адлер хотел что-то сказать. Потом приподнялся, прикрылся простыней, рот перекосился, большой, темный. И он сказал Вильгельму: ты хочешь превратить себя самого в мой крест? Но я не собираюсь взваливать этот крест. Скорее я тебя в гробу увижу, Уилки, чем допущу такое. Папа, послушай, послушай. Да уйди ты! Уйди, видеть тебя не могу, слизняк! — орал доктор Адлер.